Он тогда ни словом не обмолвился об этом Норе. Может быть, она все-таки узнала. Вдруг Карни или кто-нибудь другой проболтался. О клубе он дома больше не заикался и долго раздумывал, выставлять ли ему свою кандидатуру на будущий год. «Как ты считаешь, Билл, у меня есть шанс? Еще бы, особенно теперь, когда полковник вышел из комитета». Речь шла об Уайтфилде, отставной полковник, владелец лучшей усадьбы в Вильямсоне. Он считал, что в клубе место лишь немногим избранным семьям, обосновавшимся в городе еще несколько поколений назад. Ему теперь поручили возглавить комитет по проведению праздников. Вот уж повеселимся. А тебя не затруднит второй раз быть моим крестным по клубу? Напротив, буду счастлив, старина, можешь на меня рассчитывать. Кому из тех, кто в эти минуты в здании на берегу озера вершит его судьбу, придет в голову, что он рассказывает сейчас историю про поросенка Пика? Только длинную, па. По улице проехала машина и затормозила у них под окнами. Хиггинс вздрогнул. Вдруг это Билл привез ответ. Ну вот, Изабелла, история кончилась. Пик уже спит, и ты спи. Ладно, па. Голосование не идет у него из головы. Но пусть уж дочка не посетует, он не виноват. Сегодня решается вопрос о положении их семьи и о ее месте в Вильямсоне. Более того, в обществе. У Флоренс, их старшей, одна единственная подруга, больше она ни с кем не видится. В 18 лет такая замкнутость неестественна. И в клубе Флоренс скорее преодолела бы ее. Хиггинс давно уже не без тревоги думает о дочке. С Норой он об этом не заговаривал. Он вообще не привык делиться мыслями с женой, хотя сам не понимает, почему так вышло. Семью дружнее, чем у них, поискать надо. А разве жена говорит ему все, что у нее на уме? Далеко не все. Он начал прозревать на этот счет, когда Нора, мать уже троих детей, поняла, что опять беременна. Ей было тогда 39, младшему, Арчи, уже исполнилось 7. И супруги даже не думали о прибавлении семейства. Нора любит детей. Они никогда ничего не делали, чтобы ограничить их число. Хиггинсу показалось тогда, что она скорее примирилась с перспективой иметь еще одного ребенка, чем обрадовалась этому и даже безотчетно сердится на мужа. Но, может быть, он ошибался. Во всяком случае, имя Изабеллы она выговаривает не так, как имена остальных. И он не раз слышал от нее подчеркнутое «твоя дочка». Может быть, девочка чувствует это, не потому ли она тянется к отцу. Норе уже 45, и она снова ждет ребенка. Но на этот раз явно стесняется беременности и перед соседними, и особенно перед старшими детьми, словно ее уличили в чем-то постыдном, неприличном. Флоренс воздержалась от замечаний на этот счет. Но отец поймал на себе ее взгляд, в котором читалось презрение, не столько к нему, сколько к мужчинам вообще. Ее братец, 6-летний Дэйв, высказался ясней. «Как? Опять? Только ко мне в комнату его не суйте!» Хиггинс спустился вниз. Арчи, стоя у открытого холодильника, делал себе бутерброд перед сном. «Выкосил лужайку?» — спросила жена. Не до конца. Покосишь еще? Часок-другой, не больше. Ему трудно объяснить это жене, а сама она не понимает. Хиггинс — директор супермаркета и привык работать от зари до зари. Его трудовой день начинается в 7 утра, а то и в 6. Уходит Хиггинс домой не раньше 7. Служащие, кассиры, продавщицы работают 8 часов, как и положено. Он никогда. Как раз сегодня ему пришлось остаться в магазине после закрытия. Завтра выставка продажи нового сапожного крема. Редкая неделя обходится без таких выставок. Представители фирм приезжают с товаром заранее, приходится переоборудовать 1-2 секции, приспосабливая их к нуждам поставщиков. Сегодняшний гость сразу же по приезде чуть не обозлился на Хиггинса. «Пропустим по стаканчику», — предложил он, кивая в сторону таверны Джимми, бара напротив, красная неоновая вывеска которого зажигалась задолго до темноты. «Благодарю вас, я не пью. Врач запрещает». Как обычно, Хиггинс ответил «да», чтобы собеседник не настаивал. Но это неправда. Он не пил ни разу в жизни. Он не хочет пить. И дело тут не только в том, что вот уже несколько лет он принадлежит к методистской церкви. Тогда сигару? У представителей фирм карманы вечно набиты сигарами. Они суют их вам как чаевые, в надежде не столько подкупить вас, сколько расположить в свою пользу, чтобы вы поэнергичнее сбывали их товар. Я и не курю. Не хочется человеку курить. Что тут особенного? И чему удивляться, когда он вежливо, но твердо отказывается от подарков или денег, которые пытаются ему всучить эти деятели? В конце концов, кто он такой? Служащий, обыкновенный служащий, хотя и занимающий ответственный пост. У него под началом один из 100 с лишним филиалов супермаркета «Ферфакс». Начинал он с самой нижней ступеньки служебной лестницы, мел полы, потом работал рассыльным, не здесь, правда, а у себя на родине, в Олбридже, штат Нью-Джерси. Хиггинс доказал, что честен и трудолюбив. Вот ему и доверили заведовать целым магазином. А те дела, которые он добровольно взваливает на себя после работы, они тоже не лишние. Он ведь теперь не сам по себе. Он житель Вильямсона, член местного общества. Может быть, не самый важный, но с ним все же считаются. В клубе «Ротари» его избрали заместителем секретаря. А еще его пригласили в новый школьный комитет. И он принял на себя обязанности казначея, отнимающие у него не меньше 2 вечеров в неделю. Ему не нужны звания и титулы. Ему не быть председателем или вице-председателем, это удел других. Но он изо всех сил старается приносить пользу, и каждый знает, на него можно положиться. Спокойной ночи, па. Спокойной ночи, сынок. Дэйв дома? Мама отпустила его в кино. А Флоренс? Наверняка у Люсиль. Сразу после школы Флоренс поступила работать в банк и работает там уже год. Теперь отец еще меньше знает о ее жизни. Иногда ему кажется, что дочка чувствует себя дома чужой. Здесь она спит, завтракает и ужинает, но при этом ведет себя так, словно снимает комнату с пансионом. Мать принимает это как должное. «Пойду докончу газон», — сказал Хиггинс и вышел. Темнота уже мешала работе, и соседские газонокосилки затихли. Хиггинс завел машину в гараж, в глубине которого оборудовал себе мастерскую. Только в этом уголке он и чувствует себя по-настоящему дома. Может быть, потому что вещи здесь уж не такие новые. Стоило ли им вообще переезжать? Жене новый дом был не так уж и нужен. Она неохотно расстается с тем, к чему привыкла. Прежний дом в нижней части городка вполне их устраивал. Только вот соседи... Кто жил на их улице? Одни рабочие обувной фабрики, почти все с иностранными фамилиями. Дети играли прямо на дороге, Нора присматривала за ними из окна. Чтобы попасть на Мейн-стрит, не надо было выводить машину. Он верит, что принял тогда правильное решение. Еще несколько минут от силы час, и Нора в этом убедится. Зазвонит телефон, или к дверям подъедет машина Карни. Сегодня Хиггинс чуточку схитрил. Во-первых, еще днем зашел в винный магазин. Этот магазин был филиалом их супермаркета, подчинялся той же дирекции, но располагался в отдельном здании по соседству и распоряжался там свой управляющий. Бутылочку шампанского, мистер Лэнгрелл. Хиггинс ожидал, что продавец удивится и заранее напустил на себя игривый вид. «Хочу сделать сюрприз друзьям. Вернее, другу. Какое вам угодно шампанское французское, самое лучшее. Бутылка пойдет Биллу Карни, когда тот явится с новостью. Если он позвонит, Хиггинс все равно уговорит его завернуть к ним на минутку». Нора пробовала шампанское всего несколько раз в жизни. Она будет в восторге. Не сказав ей ни слова о бутылке, которую оставил в машине, Хиггинс полез в холодильник за кубиками льда. «Зачем тебе столько льда? Потом скажу».